Глава 8, в которой речь идет об одной милой шутке последнего короля. С наступлением лета Гомен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с угольной баржи или мостков, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от Гомена к Гомену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопея элевзинских празднеств. В нем слышится античное «эвоэ». Вот этот клич. «Гей, тюти! Гей, не заразись! Фараоны близко, шевелись! Собирай свои пожитки, живо! Сточной трубы держись!» Кто-то из этой мошкары, как они сами себя называют, умеет читать, кое-кто писать, но рисовать с грехом пополам умеют все. Какими-то таинственными путями взаимного обучения Гомен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 малевал на всех стенах груши. Король Людовик XVIII, славившийся своим обжорством, был прозван в народе индюком. Король Луи Филипп Орлеанский, изображение которого было на золотых монетах луидорах, получил в народе насмешливое прозвище «груша». Раз летним вечером Луи Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гомен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может попов. Как-то на университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома номер 69. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в Гомене силен вольтерианский дух, он не прочь при случае поступить в церковный хор, и тогда он добросовестно исполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала — низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны. Гомен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам, изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам: вот этот ябеда, этот злюка, этот задавака, этот сущая умора. Все эти слова ябеда, злюка, задавака, умора имеют в его устах особый смысл. А вот тот вообразил себя хозяином нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил. А вот у этого прескверная привычка драть людей за уши. И так далее, и так далее.